Наставление 17. Зачем вы шли из мира? Чтобы очиститься, и блажен, кто живет в духе сей жизни, особенно в вере настоятелю. Будем внимать себе, трезвенствовать, бодрствовать и возноситься помышлениями своими к Богу. Будем почаще обращать и к себе преснопамятное оное воззвание великого Арсения: «Арсений, зачем ты вышел сюда? Ибо и мы вышли из мира. Зачем же? Не для покоя плоти, не для вкушения удовольствий, но и не для того только, чтобы выучиться грамоте и каллиграфии, или приобрести познание, или сделаться хорошими чтецами, не для того также, чтобы самоугодничать в произвольном служении себе, искать славы, величаться, превозноситься над другими и любоначальничать. Не для чего такого и сему подобного, а для чего? Для того, чтобы очиститься от грехов, чтобы облечься в божественный страх, чтобы смирить себя даже до смерти, смерти же крестные, то есть до отречения от душевных своих хотений и умерщвления похотей плотских, чтобы воевать с соперником своим дьяволом и биться с началами и властями и миродержителями тьмы века сего, чтобы не поддаваться многообразным искушениям плоти и, наконец, чтобы стяжать сильную веру в предстательство руководителя своего игумена, чем воистину возможен все стрелы лукавого, разженные угасите. Теперь скажите, как это дело у вас? Рассмотрите, рассудите, расследуйте. И блажен тот из вас и в вас, кто соблюдает заповеди, кто не предал себя в добычу продавцам греха, кто точен в послушании, кто просвещается совершенным исповеданием, кто осеивается благодатным смиренномудрием и златоблестящим и христоподражательным повиновением, и кто, как в парфирную мантию, облечен в несомненную веру к своему руководителю игумену, не колеблясь в делах им указанных, ничего не предрешая прежде решений его, и ничего не почитая спасительнейшим для себя на земле, кроме того, что тот почитает для него таковым. Замечу, что я не себя здесь разумею, но тех, кои заповеди Божии строго исполняют. Поступают к нам в обитель, чтобы спастись. Представьте же пример жизни иноческой и благочиния монастырского. Приходят к нам души, воистину Богом посылаемые, чтобы спастись в нашей кинове. Почему исполнение заповедей у нас должно быть самое полное и строгое? Пришли они, чтобы просветиться, а не помрачиться. Сияйте же, братья мои, хотя я темен. Осоляйте с благодатными добродетелями, хотя я порчу исполняюсь. В чем должна быть похвала ваша? В том, чтобы уступать брату в слове, чтобы никогда не противоречить, чтобы ни на что не роптать, чтобы быть агнцами незлобивыми, небодливыми, благопокорливыми пастыреначальнику нашему Христу, чтобы избегать непотребных смехов и срамных бесед, чтобы бодрствовать в псалмопениях и трезвенствовать в молитвах. Умудряйтесь же, чада мои, паче и паче, очищайтесь, уцеломудривайтесь, совершенствуйтесь и освящайтесь, соделывайтесь богами, хотя и дерзновенно слово сие, как обетовал через песнописца Спаситель, говоря: «Асрех Бозисте и Сынове Вышнего». Наставление 18. Прихвально общежитие, и блажен, кто живет в духе его. Неленостно убеждаю вас ревновать о спасении честных душ ваших, ибо не думаю, чтобы чем-либо другим более мог быть для вас полезен, как напоминанием о досточестном нашем жительстве. И не поскучайте, что речь у меня все об одном и том же, о чем же другом нам и рассуждать. Разве изменили мы образ жизни, начатой нами, чтобы перейти нам и беседуя на другое? Нет. Не следует нам переставать говорить одно и то же много раз и об одном и том же многожды. И никогда не перестанем мы восхвалять доброе и укорять худое, возвещая, сколь добро и блаженно полное удаление от мира и единодушное общежитие братьей, и удостоверяя, что воистину мира есть сходящая на броду, броду Аароню, если кто, вступив в сие общежитие, облекся в смиренномудрие, одеялся в послушании и взыскал отсечение своей воли, восприял бездну любви к Богу, в духе восходит от силы в силу, все любит и все терпеливо исполняет, что требуется уставом общежития, ни в чем не лукавствуя, не питая подозрительных мыслей и замыслов, отлучающих смиренного послушника от Бога и игумена. Облобызаем же, братья, с любовью все сущее и бывающее в общежитии, как святое и спасительное, хотя иное и неприятным покажется. Ибо через это стираются угловатости наши, и мы округляемся, чтобы удобнее катиться к цели нашей. Паче и паче преуспевать надлежит, не иждивая в суе дней своих. Старайтесь один другому приносить пользу, и не своего искать, а того, что благопотребно обществу по всякому образу, и все паче и паче укрепляясь и благоустрояясь в душах ваших. Держите себя в непрестающем повиновении, каждодневно обновляясь, и с прихождением дней, месяцев и лет, переходя все к лучшему и лучшему. Пока есть время преуспевать и богатиться, не ленитесь, не предавайте сну и беспечности, и не иждивайте в суе дни жизни сей. Когда придет время отчета, тогда ясно увидим плоды трудов и бесплодия нерадения, увидим, что, внимая себе и делу своему, плодопринесли, и что, не внимая сему, погубили. Слава отцам! Они, внимая слову истины, образцово жили по-иночески. Подражайте им. Слава блаженным душам святых и преподобных отцев наших, воистину мудрых и разумных. Они не в суе слушали слово истины, не повергали его долу и не попирали ногами своими, но искренно трудились в поте лица, смирялись, отсекали волю свою, любили быть последними, любили скудость во всем и нищету, бегали противоречия. И все благодушно переносили в терпении, благоохотно подчинялись повелениям отеческим, горели верою, любили молчание, носили немощи немощных, готовые кровь свою за них пролить подобно мученикам. И что много говорить? Сами вы знаете предшественников своих и предводителей. Подражайте же им, теките вслед их, да и славы их сподобитесь лучить. Наставление 19. Паче и паче преуспевай каждый в своей добродетели. Послушливый в послушании, смиренный в смирении, трудолюбивый в трудах. Как начали, так и продолжайте. И не только не пресекайте делание добрых дел, но более и более прилагайте их, и паче разгорайте с духом и спешите к высоте небесного жития. Послушный, паче и паче послушничай, чтобы собрать плод послушания, покорствуя не придержащим только, но и простым лицам, без шума и сопротивления, что бы ни приказывали. Смиренный, более и более смиряйся, во всем уступая и со всем соглашаясь, в уничиженном о себе мудровании при бедной наружности, тихоречии и малословии, не держа в мысли, что, может быть, некогда был из благородных, или что долго уже в схиме пребывает, или что занимает чин какой высокий, или многие исполняют поручения, прибавлю к всему, не поднимая очей и не принимая суровых взглядов и особой некой походки, из-за того, что умен, статен, имеет приятный говор, на все способен или другими какими похвальными обладает качествами, трудолюбивый и старательный в исполнении данного ему послушания, яко Господу, а не человеком работая, паче и паче доявляет себя делателем непостыдным, принимая на себя труднейшие работы и радуясь о притруждении себя ради ближнего в убеждении, что сим великое ему воздаяние сокровиществуется на небесах. Какому послушанию приставлен, в том и будь исправен. Будем все вообще Келарь, больничник, каллиграф, вертоградаря, огородник, сапожник, повар, эконом, учитель, сторож, будильщик, уставщик, кандиловжигатель, хлебопек, плотник и всякий, к чему бы то ни было, большому или малому приставленный, будем в непресекаемом течении впредни, с неугасимым вожделением вечных благ, мужественно нести свои труды, претерпевать все охотно, делать все Бога угодно и себе самим доставляя благо, и собою жертвуя друг за друга в такой мере, чтобы каждый готов был и душу свою положить за брата. Если будете так поступать, утешит вас Господь и здесь, и в будущем веке. Если так будете действовать, то утешит вас единородный Сын Божий, послушание ради Богу Отцу, истощивший себя до безмерной меры смирения так, что соделался рабом, владыка сы всяческих, и вкусил смерть, смерть же крестную. Радость будет, и веселье неизъяснимое, и мне грешному, и вам, исполнителям заповедей, не только здесь прославляемым всяким видящим ваши дела, ваше борение с врагом и отражение его прирожений и обходов, но и в будущем веке имеющим ликовать пред лицем славы Христа Бога вместе с хорами ангельскими, там, где всех веселящихся жилище. Наставление 20. Радуют меня ваши успехи, в ком смирение, в ком перечисляет иноческие добродетели. Земледельца радует доброплодное поле, а настоятелей еще паче восхищает духовное плодоносие веренных их руководству душ. Радуйте и вы меня, чада мои, мое насаждение, Божие же возвращение. Радуюсь, видя ваши старания, ревность и рвение всем, что требуется для спасения. Радует меня, в ком кротость, в ком неутомимость, в ком стыдение и почтительность, в ком отражение и препобеждение прилогов вражеских, в ком безропотность в исполнении возложенного на него послушания, в ком мирность и тихость душевная, в ком простота нрава, в ком вера моему смирению паче моего достоинства, в ком бесстрастие и немиролюбивый нрав, всех же вас, духовное преспеяние и совершенствование, и любовное воединое тело сочетание Божьим мановением свыше и молитвой Отца моего и вашего. Радуюсь ему и дивлюсь, ибо сие всякого удивления достойно. В том же, все дальше и выше, отгоняя мысль еще долго жить, успеем. Боюсь, как бы Господь за мое невнимание и при огорчении его грехами не принял простертую над нами промыслительную десницу свою, и в среду нас не вошло что-либо такое, о чем не только говорить, но и думать неподобно. Разленение и расстроение какой-либо души, или даже падение неявное или явное. Внемлите оба себе, не сдвигайтесь с направления вашего течения, но, пребывая в том же, преобразуйтесь от светлости в светлость и от боголепия в боголепие. Неподвижны будьте, и не выходите из круга дел, какие обещали вы пред Богом и ангелами, и перед моим смирением. Но паче прилагайте труды к трудам. Блюдитесь, да не расстроит вас мысль о долголетии, и да не расслабит крепости решения вашего жить в самопротивлении и самопринуждении. Мысль эта ложна, ибо что жизнь наша? Сон и тень. Ложна мысль сия, но обольстительна, ибо располагает вместо того, чтобы прилагать смирение к смирению и послушание к послушанию, давать себе послабление за послаблением, которое нередко приводит к совершенному расстройству жизни богоугодной. Не возноситься неестественными дарами, не приобретенным чем, и Бог большее даст от противного потери. Блюдитесь, да не превратится во стен греховный кажущийся в вас совершенством ни ваша способность скоро всему научаться, ни ваше познание, ни опытность некая в духовной жизни, ни благословите иной раз, ни трудолюбие, ни искусство в рукоделиях, ни стройное пение, ни голос приятный, ни статность и ничто другое сему подобное. Все сие — дары Божии, кои должны служить нам к умножению страха и смирения пред Богом-дарователем. Так располагаясь, соделаем его еще паче милостивым к себе, еще более щедродательным, и всяким добром обогатимся, и соделаемся храмом Богу святым, дарованием на дарование украшены будучи. Если же, напротив, подымем голову свою пред Богом и возгордимся перед братьями, возвышая брови, вздергивая плечи, принимая гордую походку и пересуждая, к чему это, зачем то, почему это так сделано, то иначе, отчего не мне поручен надзор за таким-то послушанием, а тот, чего ради заведует такой-то работой. Вон та же работа совсем лишняя, только напрасно тратить на нее труд и время. Если будем так делать, то мы превратим время плодородия в неурожайное, время стяжания прибыли в потерпение ущерба, время благого труда в пагубное бездействие и злодействие. И вместо того, чтобы восходить на гору добродетели, будем не спускаться все глубже и глубже в бездну греха. Наставление 21. Будьте в добром и врага не пускайте к себе, чтобы он завопил, все злы стали. Чистою держите стезю заповедей пред очами души вашей, смиренно сознавая и исправляя всякое преткновение, прислушание или то какое достойное осуждение, или противоречие, покрывающее стыдом, правым путем шествуйте и обрящите покой душам вашим. Враг наш всяким предлогом пользуется, чтобы протесниться в братство наше и возмутить его. Не принимайте его, ограждая щитом веры, и мечом Слова Божие отражайте его. Этот губитель никогда не найдет места себе в вас и не похвалится, что довел вас до поскользновения. Покажите себя отрядом воинства Божие неприступным для него. И пусть он вместо похвальбы жалуется, как некогда святому Макарию, «Все злы стали ко мне». Имейте воеводою Христа Господа, помощниками же и покровителями ангелов. Не давайте во смятение ног ваших, и сень воздремлет, ниже уснет, храняй Израиля. Наставление 22. Все от Бога, однако ж требуется и наше усилие, чтобы хранить и подвигаться вперед. Благодарение Господу о всяком преуспеянии нашем, ибо от Его многодаровитой благости все доброе в людях, яко истого и тем, и в нем всяческое. И если бы кто дерзнул похвалиться, что он есть нечто, то услышит слово апостола, что имыши его же неси приял, а еще же приял еси, что хвалишися, яко не прием. При всем том, однако ж, подвиг требуется, и усиленное течение, и тщание, непрерываемое со смирением, ум наш в благочестивой божественной жизни удерживающим, ограждающим и сосредоточивающим, чтобы не отступить нам от доброго начинания нашего, не посрамить предшествующих трудов последующим разленением и от добродетельной жизни не возвратиться к худой, но добрым, изменяясь изменением, паче и паче очищаться, просвещаться и каждодневно восходить к горе, из светлых светлейшими делаясь, из звезд прилагаясь в солнце и от силы в доблестнейшую облекая силу. Отбросьте же, умоляю вас, всякое плотское мудрование и наивеличайшее препятствие добродетели мирскую славишку, и мечом духовным отсекайте всякое пристрастие и всякое любосластие плоти, к Богу прилепляясь, и по духовной лестнице к Нему восходя, каждодневно полагая боговидные начала и духовные основания, углубляя. Плотские же продерзости, низлагая через отсечение пожеланий, возгорающие сражения, угашая возлиянием слез, томительные похотения ястий и питий или другой какой суетности, прогоняя созерцанием будущих благ. «Доселе добре хранил вас Господь, и вы преуспели. Будьте в том же, в молитве, молчании и прочем». «Доселе молитвами Отца моего и вашего, добре храня, хранил вас Господь. Преуспели вы, шествуя царским путем добродетели, облистали с красотой бесстрастия, увидели, что нет ничего столь доброго и достолюбезного, как избавиться от страстей и выше их став, царски властвовать над всем земным и как бы соцарствовать Богу. Не забудьте сего, и не воздремите, пресекши преданное вам и добре вами проходимое жительство, но более и более входите во врата Его во исповедании и во дворы Его в пениях. Обогащайте с плодами послушания вашего, и в них напояйте с вином умиления, веселящим священные сердца ваши. Не прекращайте и других боголепных деланий ваших, держите молчание уст. Не бейте совести брата показностью лживого и самовольного воздержания от какой-либо пищи. Не принимайте сурового лица, не многоречьте и не пусто речьте. Своего покоя не предпочитайте пользе ближнего. Будьте все одна душа, одно сердце, одна воля во Христе Иисусе Господе нашем, Его имея главою Своею. Терпите тяжелое и скорбное, вся жизнь один день, но им можно стяжать блаженство вечное. Возмугайте во Господе и в державе крепости Его». И доблестно претерпевайте все неприятное, скорбное и притрудное, держа пред очами ума таинство смерти нашей и кратким почитая все продолжение жизни нашей. И вся жизнь по святому Григорию Богослову — день один для тех, кои усердно заняты своим главным делом спасения. Но в этот день, в это скоротечное и как сон промелькающее время — можем мы стяжать Царствие Небесное, Царство нескончаемого веселья и радования.